Такому храбрецу, как ты, не пристало связываться с мальчишкой. К той минуте, когда прозвучали эти слова, место действия сменилось, причем публики значительно поубавилось. Диего Алатристе и валенсианец отошли шагов на 50, так что высокая насыпь дамбы скрывала их от посторонних глаз. А товарищи моего хозяина, забравшись наверх, высота же была локтей 8-10, удерживали на почтительном расстоянии зевак, образовав нечто вроде живого барьера, пройти за который не удавалось никому. Здесь были Льоп, Ривас, Мендьетта и кое-кто еще, включая Себастьяна Копанса, чьи железные руки изъяли меня, так сказать, из обращения. Теперь я стоял рядом с ними и смотрел, какие события разворачиваются на берегу канала. Солдаты с напускной, однако убедительной суровостью поглядывали по сторонам, решительным выражением лиц, грозным покручиванием усов и бряцанием шпаг, пресекая попытки любопытствующих хоть одним глазком взглянуть на происходящее внизу. Для того, чтобы придать делу, как сказал поэт, законный вид и толк, позвали двух приятелей валенсианца, на тот случай, если потребуются свидетели, которые расскажут о поединке во всех подробностях. «Ты же не хочешь прослыть Иродом?» — добавил Алатристе. При этих словах, произнесенных с ледяной насмешкой, валенсианец выругался так громко, что даже наверху было слышно. Винные пары рассеялись бесследно. Левой рукой он беспрестанно ерошил свои, без того не больно-то ухоженные усы и бородку, в правой по-прежнему сжимал шпагу, которую так и не спрятал в ножны. Однако, несмотря на его угрожающий вид и обнаженный клинок, и внятно произнесенную брань, можно было понять, что драться ему вовсе не хочется. В противном случае он давно бы уж бросился на капитана, исходя из старинного правила, что нападение всегда предпочтительнее обороны. Гонор, конечно, гонором, да и репутацию надо было поддержать после неудачной стычки с таким щенком, как я. И все же взгляды, которые мой обидчик время от времени бросал на плотину, свидетельствовали. Он ждет, что кто-нибудь вмешается и остановит дело, покуда оно не зашло слишком далеко. Впрочем, чаще поглядывал он на Диего Алатристе, который так неторопливо и обстоятельно, словно в запасе у него была вечность, снимал шляпу, стаскивал через голову патронтаж с 12 пороховницами-апостолами, раскладывал все это на земле рядом с аркебузой, а проделавший это все с той же медлительностью принялся расстегивать крючки калета. «Такой храбрец, как ты!» — повторил он, не сводя пристального взгляда с валенсианца. Услышав это «ты», произнесенное трижды, да еще с такой холодной насмешливостью, тот яростно засопел, сделал шаг вперед и другой в сторону, справа налево прочертив воздух клинком. Надо сказать, что «ты», обращенное не к родственникам, близким друзьям или к людям, занимающим совсем иное, несравненно более низкое положение, звучит очень неучтиво и болезненно щепетильными испанцами воспринимается едва ли как ненамеренное оскорбление. Вспомните, к примеру, случай в Неаполе, когда граф Лемос и дон Хуан де Суньига, а равные вся их свита, не исключая и слуг, обнажили клинки общим числом 150, потому только, что один назвал другого сиятельством, а не светлостью, а тот его не ваша милость, а просто сударь.